Интересно, что она нам бросила? Я думаю, что это какой-нибудь натуральный энерген. Давай пока тебя повезу, а ты вскрывай банки. Жерар, помоги мне толкать коляску. Подожди, малыш, сначала главное. Инга, Инга, Ванде совсем плохо. Сделай что-нибудь для нее. Лекарство принеси. Я постараюсь, — донес до них сзади ответный крик Инги. Я скоро приду. А что она может принести? Мрачно сказал Жерар. От рака нет лекарства, кроме исцеления месса. Ланселот увидел, что все банки из-под энергена вскрыты, а потом заделаны скотчем. Он содрал скотч и крышку с первой банки. Банка была битком набита мелко наломанным шоколадом. Все сейчас же взяли по кусочку, а остальное Ланселот положил в сетку под сиденьем, снова заклеив крышку. Во второй банке оказался крепко заваренный кофе. Ценность невероятная. Арабский кофе продавался теперь едва ли не по весу золота. Они по очереди отхлебнули понемногу. Ланселот попытался влить хотя бы глоток кофе в рот Ванды, но только расплескал драгоценную жидкость. Тогда Ланселот передал банку 35-ку. Попробуй нести и не разлить. Это наш единственный допинг. О, нет, не единственный. В третьей банке оказалось густое красное вино. Вот так, ребята, теперь мы выдержим. Но как же быстро обернулась Инга. Еще б ей не обернуться с такими деньжищами, — сказал 35-ик. Наверняка с утра взяла велотакси, а может, мобиль. Таксисты знают, где и что можно достать за деньги. Интересно, придет она к нам еще или забудет о нас и пустится в красивую жизнь? — А ты бы на ее месте как поступил? — спросил его Жерар. — Я мужчина. — С меня другой спрос, — ответил 35-ик. — Как там Ванда, Ланс? — Все так же. Она не умрет, кто может знать. До ее финиша еще больше 7 ярусов. Ланселот, попробуй дать ей вина. Ну и вино пролилось мимо запекшихся губ Ванды. На 43-м ярусе они увидели позади себя синее пятно, а за ним немного позади желтое, и их догоняли. — Рванем вперед, — предложил 35-ик. — Мы сейчас вроде бы как подкрепились. — А зачем? — спросил Ланселот. Ванде не становится лучше, а без нее нет никакого смысла первыми подходить к синему финишу. Знаешь, Ланс, может быть, 35-ик прав. И нам стоит создать для себя резерв времени. Эти синие с желтым нам на пятки наступают. Давайте-ка выпьем еще глоточку вина, а потом мы с тобой, 35-ик, в самом деле рванем. Ланселот достал банку с вином. Они отпили по большому глотку и моментально почувствовали прилив сил. 35-ик с Жераром запряглись и понеслись вперед. Очень скоро синий и желтый пропали из виду. Они прошли еще 3 яруса, когда вдруг услышали знакомые «Ланс! Жерар! 35-ик!» Это была снова Инга. И опять в коляску Ланселота одна с другой полетели 3 банки с яркой надписью «Энерген А». Это был дорогой энерген, приготовляемый из натуральных продуктов. И потому банки были не одноразовые, а имели винтовые крышки. Убедившись, что Ланселот поймал все банки, Инга помахала им рукой и скрылась. К одной из банок скотчем была приклеена пластиковая ложка. Когда Ланселот отцепил ложку и открыл банку, он чуть не потерял сознание от запаха. В банке оказался душистый мясной фарш, а сверху лежала, завернутая в пластик, коротенькая записка. «Ребята, я буду приносить еду 3 раза в день, не смейте экономить. Ставку на Ванду я сделала, поставила половину выигрыша, больше на нее никто не ставил. Что еще надо? Люблю всех вас, навеки ваша И». «Нет, ребята, придется сделать остановку», — сказал Ланселот, нюхая фарш. «Такое есть на ходу просто неприлично». Они остановились, и Ланселот передал банку и ложку 35-ку. Тот отправил в рот первую ложку и застонал от наслаждения. — Как давно я этого не ел? — Давно, — удивился Ланселот. Сам он до открытия хранилища в бабушкинском приюте и не помнил, что на свете бывают мясные консервы. Вторая банка была с густым апельсиновым соком. а третья оказалась аптекой,